ноги человека, воткнутого вниз головой в бочку с кровью. Аббат приказал извлечь из мерзкой жижи труп, поскольку, увы, было ясно, что в таком позорном виде живой человек не пребывал бы. Свинари нерешительно приступили к краю бочки, ухватились за ноги и, перепачкиваясь кровью, выволокли кровавого мертвеца. Как мне вчера и объяснили, свежая кровь, хорошенько промешанная и сразу выставленная на холод, за сутки не свернулась. Но сейчас на трупе она стыла мгновенно, сковывая одежду и облепляя непроницаемой коркой голову. Служка принес ведро воды и плеснул на лицо несчастного. Кто-то другой нагнулся с тряпкой и протер лицо. И нашим взором открылась белая кожа Винанция Сальвимекского, знатока греческих древностей, с которым вчера днем мы беседовали у стола злополучного Адельма. «Адельм, может быть, и покончил с собой», — проговорил Вильгельм, вглядываясь в лицо трупа. «Но этот вряд ли. И трудно предположить, что он по ошибке оказался наверху бочки, а потом свалился». Аббат подошел к Вильгельму. «Брат, вы видите, в аббатстве что-то происходит. Требуется все ваше умение, но, заклинаю, действуйте быстро». «Он был в хоре на службе?» — спросил Вильгельм, кивнув на труп. «Нет», — ответил аббат, — «я видел, что его место пустует». «Кто еще отсутствовал?» «Никто, по-моему, я не заметил». Вильгельм помедлил перед следующим вопросом и задал его шепотом так, чтобы никто, кроме аббата, не слышал. «Беренгар был на месте?» Аббат посмотрел на него с восхищением и ужасом, всем видом выражая, как он удручен, что и учитель пришел к подозрению, которое возникло было у него самого, однако в силу некой особой, известной лишь ему причины, и поторопился ответить: «Был, это точно. Его место впереди, справа от меня, почти рядом». «Разумеется», — сказал Вильгельм, — «все это ровно ничего не значит. Думаю, что никто по пути в хор не заходил за апсиду, и, следовательно, труп мог здесь пробыть несколько часов, по меньшей мере с тех пор, как все ушли спать». «Верно. Первые слуги поднимаются засветло, поэтому нашли его только сейчас». Вильгельм наклонился над мертвым, как будто исследовать трупы было ему не внове, и, намочив в ведре валявшуюся рядом тряпку, он тщательно отер лицо Винанция. Тем временем монахи в ужасе жались друг к другу, бормоча и причитая, пока аббат не велел им утихнуть. Сквозь толпу протолкался Северин, который в аббатстве обихаживал усопших, и склонился рядом с моим учителем. Чтобы слышать, что они скажут, и подать Вильгельму еще одну чистую мокрую тряпку, я подошел поближе, подавляя отвращение и страх. «Ты когда-нибудь видел утопленника?» — спросил Вильгельм. «Не раз», — ответил Северин, — «и догадываюсь, что ты хочешь сказать. У них не такой вид. Лицо должно разбухнуть. Итак, его бросили в бочку уже мертвым? А зачем? А зачем его убили? Все это работа извращенного сознания. Однако прежде всего определим, есть ли на теле раны или ушибы. Предлагаю перенести его в мыльню, раздеть, обмыть и осмотреть. Я скоро к тебе приду». И в то время как Северин, заручившись соизволением аббата, следил за скотниками, уносившими тело, учитель попросил аббата увести монахов в хор той тропой, которой пришли, и таким же образом удалить слуг, чтобы на площади никого не оставалось. Аббат не задавал вопросов и все исполнил. И вот мы остались у бочки, из которой при нерадостной процедуре извлечения выплеснулось много крови, и снег там был ал, а местами, где разлилась вода, сошел. На месте трупа виднелось большое темное пятно —